дух призвал 10 000 мечей и направил их в сторону Хан Сеня. Однако парень оставался спокойным, а на его спине появились крылья ворона. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.